Возможно, Артур и опасался сопротивления со стороны хозяев манора, но он явно готовился к тому, что на него налетят какие-то твари или ожившие големы. Но кому нужны такие сложности? Маноры древних родов опасны тем, что за столько поколений весь манор был исписан рунами, и весь, это буквально весь, от стен, потолка и пола до шляпки гвоздя и вышивки на шторах. Каждое новое поколение обязано привнести что-то новое в манор. Такой пункт в большинстве родовых кодексов записан. Из-за этого каждое помещение манора является ловушкой, а каждый подсвечник готов разорвать незваного гостя, не говоря уже о системе контроля пространства и разнонаправленных концентраторах маны. А если еще это все запитано от родового алтаря, поэтому и грубить хозяевам в их доме не принято, ибо чревато. Некоторые роды идут дальше, они заключают контракт с духом, привязывая его к камням здания, так манор будет защищаться. Даже если оператора нет на посту, но духи не люди, у них иное мышление, поэтому немногие идут на подобное. Отсюда и берутся магловские истории про шикарный особняк в глухом лесу. Ничего странного в этом нет. Магический род прервался, без подпитки щиты слетели, как и вся защита, но голодный дух остался, вот он и пытается убить вторженцев ложками, вилками или прибить дверью. Прокручивая эти мысли в голове, я заканчивала плести модифицированное проклятие гниения крови. В обычном случае оно не так опасно, ведь по сути затрагивает только физическое тело и прану, заставляя костный мозг вырабатывать гнилую кровь, по сути своей яд, который способен выполнять функции крови. Если не затягивать, то данное проклятие может снять почти каждый колдомедик, но вот модифицированное, род Малфой разработал его специально для истребления рода Уизли. Проклятие маскируется в ауре под проклятие предателя крови и растягивает свое действие на 6-7 лет, это будет ужасная смерть. После стольких лет работы проклятие полностью срастется с аурой, и организм принимает новые правила работы, постепенно перестраиваясь, поэтому колдомедики будут бессильны, потому как организм уже перестроился и считает такое состояние нормой. Безусловно, и такое можно вылечить, но дорого и долго. Так что жить Артуру, даже при всеобъемлющей поддержке директора, а он не кинет своих послушных собачек, примерно 10-12 лет, не больше. Заметив, что обезьяны наигрались, а хлопки об парации звучат все чаще и чаще, я направилась к будущему трупу за подписью. «Мистер Уизли, как глава группы досмотра, подпишите акт о завершении работы», — проговорила я, мило улыбаясь, уже представляя, как через 10 лет он будет молить о смерти. «Видимо, меня таки задело, что немытые макаки порезвились в этом доме. Не понимаю, о чем вы, миссис Малфой», — нагло ухмыльнувшись, проговорил он. «Значит, ордер на досмотр Малфой Манора, подписанный верховным магом Визингамота, фальшивый, а эти все люди были грабителями». В притворном ужасе ахнула я. «Тогда я направлю запрос в ДМП об ограблении с приложением списков пропавших вещей и метрик аур грабителей». Не успела я договорить, как Артур, не церемонясь, выхватил у меня из рук акт и подал свою ману в печать для подписи. «Довольно, подстилка пожирательская», гневно раздувая ноздри, проговорил он. «Скоро ты останешься совсем одна, тогда и посмотрим, как ты приползешь вымаливать прощение. Поверь, для твоего муженька уже приготовили камеру на нижних этажах Азкабана, и никакие деньги тебе не помогут вытащить его, мне обещали». На этих словах я замерла, а Артур, удовлетворившись результатом своих слов, гордо вышел из манора. Первая мысль, что посетила мою голову, это: он действительно считает, что покровительство Дамблдора делает его бессмертным. Вторая: Люциус заигрался в политику, таких тупых надо давить, как тараканов, а то наплодятся и разбегутся. А третья: мне все равно. Постояв так еще с минуту, старательно вслушиваясь в себя, я поняла, мне действительно все равно. Осознавать это было необычно, да настолько, что первые несколько секунд я растерялась. То есть меня действительно абсолютно не интересует, что там будет с Люциусом. Последний год мне не доводилось скучать. Никогда не думала, что учить своих детей так интересно, да еще и полезно. На многие вещи начинаешь смотреть с другой стороны. Что сказать, инерция мышления, как учили, так и пользуемся. В Малфой Маноре была, считай, набегами. Новости узнать, новые книги взять, на обстановку посмотреть. На Люциуса внимания как-то вообще не обращала. Да и от того Люциуса, которого я помнила на свадьбе, мало что осталось, как будто всю жизненную силу выпили. Отмерев и обведя взглядом пространство перед собой, я поняла, что по-прежнему стою на выходе из манора. Тряхнув головой, решил откинуть чувства и проанализировать все с практической точки зрения. «Зачем мне Люциус?» Задала я сама себе вопрос и сходу на него ответить не смогла. «Ладно, есть ли у меня привязанность к нему?» «Однозначно нет», — продолжила я рассуждать вслух. «После свадьбы он погрузился в дела рода, причем меня к ним не подпускал, ни ухаживаний, ни романтики, а потом началось вот это вот все». Покачала я рукой в неопределенном жесте, как будто меня кто-то мог увидеть. Замерев у своего кабинета, я увидела точно такую же разруху, как и везде, досадливо поморщившись, пошла в кабинет мужа. «Доступ к ресурсам рода Малфой», — качнула я головой в задумчивости. «Как у жены у меня есть лимитированный доступ к счетам банка, также в некоторые хранилища ингредиентов и заготовок в манаре, однако более высокий уровень доступа в библиотеку или ритуальный зал он мне давать и не планировал». Остановившись, я сосредоточилась для создания ментальной заметки. Первое, что необходимо сделать, перевести все доступные средства на мой личный счет, а доступные ресурсы перепрятать. Закончив, я пошла дальше, задумчиво разглядывая все вокруг и решая не наводить порядок, пусть все так и остается. Если живой труп не солгал, то Люциуса не планируют выпускать, что, в общем-то, логично, он точно заплатит любые деньги, чтобы создать себе максимально комфортные условия. Задумавшись, что на нижних этажах часто умирают маги, я быстро отмела такой удачный для меня вариант. Нет, умереть ему не дадут, пытать будут, но умереть не дадут, пока этот денежный мешок до донышка не выскребут, не отпустит, да и меня свадебным контрактом шантажировать можно, мне ведь и 25 нет, а по контракту измены караются жестоко. Задумавшись над этим, вспомнился Кастор, и внизу живота потянуло, да так сильно, что руки сами потянулись. Да, ручками поработать все же придется. Тяжело вздохнула я, но что удивительно, брошенной я себя не чувствую, тем более с того дня, как умерла Андромеда, мы так и продолжили спать втроем, даже не знаю, как он ко мне относится, ведь он знает, что я чувствую, лежа рядом, закинув на него ножку. «Стоп, хватит!» — мысленно прокричала я, с силой потерев заолевшие щеки. «У меня дел полно, надо попытаться вытащить Люциуса, может, он мне не нужен, но все будут ожидать этого. Пройдусь с горюющим видом по министерству, пожертвую немного денег бедствующим чиновникам, в общем, не буду выходить за рамки ожиданий». А дальше все закрутилось. На первый пункт плана не ушло много времени, а со вторым, как и предполагалось, начались проблемы. Везде я натыкалась на невнятные объяснения, деньги, конечно, брали охотно, но в тот же момент практически прямо говорили, что надежды мало, мол, виновен и все тут, суд Визингамота был собран в полном составе, и так далее. Горестно, на публику повздыхав, я отправилась ставить Малфой Манор на консервацию. В данный момент Манор больше обуза, чем благо, полного контроля над системами защиты у меня нет. Если кто решит воспользоваться слабостью рода, основательно подготовившись, то остановить его будет попросту некому. Переместившись в мой дом, я заглянула в комнату к детям и застала удивительно милую сцену. Кастор с сестрой, обнявшись, полулежали на кровати и читали книгу, хотя нет, читал только Кастор, а Нимфодора, прищурив глаза, терлась об него щекой. Не став их отвлекать, я пошла в свой кабинет, пора завершить дела и возвращаться к тренировкам. Пов Кастор Тонкс, празднуй, магическое Британия, Волан-де-Морт убит Гарри Поттером. Такой заголовок я прочел в очередном выпуске ежедневного пророка. Столько пафоса я еще нигде не видел. Передовая статья на 40% состояла из восхваления министерства и конкретно министра Гарольда Минчума. Все пожиратели будут сидеть в тюрьме, кричал он на колдографии, видимо, надеется переизбраться на второй срок. Если мои знания все еще актуальны, то следующим министром будет Милисента Багнолд. Как бы дать знать Нарциссе о возможной кандидатуре следующего министра, может, она успеет ее прикормить, и ведь не скажешь, что было видение или приснилось, с таким тут не шутит, ладно, это может и подождать. Что удивительно, еще процентов 30 на восхваление себя смог урвать Дамблдор, он задвигал про то, что темные времена отступили, ведь теперь с нами герой, а также про силу любви. Героя, кстати, на колдографии не показали, да и вообще про возраст героя не было написано. Такое ощущение, что из него делают образ, где сам герой не так важен. Написали про семью Поттер, немного про их биографию, про то, что герой будет жить у родственников, При этом не уточняется, у каких. Только в самом конце статьи была приложена колдография того, что осталось от дома Поттеров, а ничего, по сути, и не осталось. Вот тут я подвис. Я отчетливо помню, что коттедж Поттеров устоял, только отсутствовала часть крыши, вроде как отскочившая авада разворотила. Этот дом еще в памятник превратили, вместо того, чтобы отреставрировать в благодарность. Но сейчас, голый пустырь, покрытый пылью. Такого я точно не помню, а ведь это был коттедж семьи потомственных артефакторов, он просто не мог быть выложен из простого кирпича, страшная сила. Как там хоть что-то могло выжить, не то что годовалый младенец. Такое ощущение, что этот вопрос интересует только меня, там ведь явно не авада срикошетила. Еще хуже то, что мои знания будущего можно выкидывать на помойку. Чего стоит только то, что Гарри родился на 2 года раньше, чем в каноне, уже не будет привычного всем золотого трия. Хотя, может, это и к лучшему, та же Гермиона натерпелась от их приключений и в результате вышла за Рона. Н-да, безусловно, отдельные факты все еще полезны, будь то знание о выручай комнате, крестражах, Василиске, в принципе и этого уже немало, но легко не будет. Как вообще мое появление так сильно перевернуло историю? Ведь я до сих пор целенаправленно ничего не менял, разве что с эмоциями нарциссы, и то ей пошло это только на пользу, ведь сейчас она счастлива, я чувствую это, да, совесть, кушай и не обляпайся. Чтобы так все перевернуть с ног на голову, нужно было зацепить интересы кого-то очень влиятельного, а так как я зацепил интересы только самим фактом рождения, получается, на мою семью давно строили планы, со школьных дней, так сказать. В общем, тут несложно догадаться. Фактов, конечно, нет, да и не могло быть, с таким-то опытом. Вот к такому директору мы и пойдем в школу. И нет, это не мазохизм и не попытка самоубиться, пытаясь собрать все плюшки. Мы долго сидели и всерьез рассматривали варианты уехать подальше из Британии, если бы весь остальной мир был белым и пушистым, ноги нашей тут не было бы. Но, как оказалось, везде есть свои Дамблдоры и Гриндевальды, которые желают сделать этот мир добрее и справедливее, и прочие разумные, которые не прочь использовать тебя, а иногда и перекусить тобой. Та же магическая Франция отнюдь не безопасное место. Оказывается, Вейлы давно и прочно закрепились там и держат власть в своих руках. Нет, делают они это не через постель, как многие могли подумать, а магией. Их шарм это не шутки, они и с ума свести могу, а это к клюментов и женщин-боевиков, у Вейл припасена стихийная магия. После таких вот разборок мне уже стало казаться, что магическая Британия, даже когда тут резвился Волан-де-Морт, была одним из самых безопасных мест в мире. Поэтому было решено оставаться тут, здесь уже есть известный враг, некоторые ресурсы рода Малфой, а если вдруг Люциус умрет, то и Манор с родовым алтарем, а это уже немало. Например, если бы в коттедже Поттеров был родовой алтарь и стены были запитаны от него, то он бы выстоял, возможно, даже щиты устояли. По законам магической Британии любой маг обязан проучиться в магической школе минимум 5 лет, сделано это ради их же безопасности и безопасности существ, его окружающих, тут даже лучшими репетиторами не обойтись, закон был принят очень давно и двойных толкований не имеет, поэтому Хогвартсу быть. Примечание к части. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 12. Что такое магия? Несюжетная. 1984 год. Я держал в руках письмо, то самое, которое многие хотели получить в свои 11 лет. Но детского восторга не было. Мне казалось, что это письмо пропитано ядом или на него навешена куча проклятий. А после прочтения трехстрочного титулования директора, особенно про великий светлый маг, стало понятно, кому этот яд может принадлежать. Чем глубже я погружался в магию и магический мир, тем меньше восторга у меня оставалось. Стало понятно, что в первые годы нашу психику берегли как только могли, но после падения Волан-де-Морта стало ясно, что на более плавную адаптацию времени нет, а потому пришлось нырять в чан с головой, попутно разбивая розовые очки, стараясь при этом не выколоть себе глаза осколками. После того, как Малфой Манор обобрали до нитки, нарцисса рассказала мне с сестрой все, что там происходило. Она еще с большим усердием начала нас учить. Возвращаться к теме по прямому контролю маны она не стала, там нужен только контроль и духовная сила, или, как ее еще называют, вера в то, что ты делаешь, вера в то, что это возможно. Все это придет по мере развития как мага, или не придет вовсе. Поэтому, хоть эта способность и сильна, но зацикливаться на ней не стоит. Нарцисса продолжила рассказывать про ману, способы ее преобразования помимо прямого контроля, а именно про заклинания и ритуалы. Заклинания и ритуалы есть суть одно и то же, механизм работы у них идентичный, разница лишь в том, как задаются условия. Однако принято считать, что ритуалы первичней, так как они были разработаны еще до изобретения всяческих концентраторов. Поэтому нарцисса начала знакомить нас с ритуальной магией. Суть любого ритуала – это установка необходимых условий мане, которая проходит через данный ритуал. Тут во главе угла стоит символизм, все эти травки, зерно, органы животных или людей, черепа, свечи, все это используется не для красоты или пафоса, нет, каждая вещь несет в себе определенный символ, посыл. Маг-ритуалист вместо прямого контроля маны подает ее в ритуальный круг, мана, проходя по контурам ритуала, изменяется под влиянием условий, как итог, на выходе мана воспроизводит необходимый эффект. Система работы довольно проста, на примере простых ритуалов, таких как отсечение плоти, это наглядно видно. Но не зря же в ритуалах используются органы магических существ или магические растения. С помощью них можно точнее и глубже настраивать ману, тем самым не просто вызывая дождь или поднимая плодородность почвы, а призывать существ из иных планов, создавать магические барьеры и так далее. В ритуальной магии маг может сделать действительно все, но обычно в ритуалисты идут не самые сильные маги, ведь тут больше важна точность расчетов и аккуратность, чем объем резерва и контроль. Сюда же можно отнести и артефакторику, ведь там используют руны. Руны, которые также что-то символизируют, то есть имеют свой посыл, а не просто обозначают звуки. Поэтому, когда мана проходит через рунные цепочки, она также подвергается настройке. Работать с рунами оказалось действительно сложно, тут недостаточно просто нацарапать руну гвоздем на деревяшке. Как же я смеялся, когда вспомнил, как герои в фанфиках создавали машины для штамповки руны и выпускали изделия тысячами в день, как будто до них не знали, что такое пресс или. Если при составлении ритуала эмоциональный настрой мага не важен, лишь бы используемая мана была нейтральна, там всю работу делают ингредиенты, то при нанесении рунных цепочек важен как материал, которым наносятся руны, так и эмоциональный настрой мага. Чтобы добиться нужного результата, артефактор смешивает символизм руны, символизм материала, который был использован для нанесения руны, и собственную ману с предопределенным посылом, иначе это будет просто рисунок. Безусловно, существуют методы для упрощения работы и даже частичной автоматизации, те же артефакторные мастерские и артефактные столы не на пустом месте взялись. Я даже заметил в одном старом журнале для артефакторов упоминание, что род Поттеров изобрел новый метод напитки рун, мол, маг подает нейтральную ману, а эмоциональный посыл идет от сменного картриджа. Интересно узнать, как они эти картриджи напитывали и сколько людей при исследовании их было замучено. Это все к тому, что магическая наука не стоит на месте. Конечно, большинство разработок никогда не выйдут за пределы родов, но это не означает, что их нет. В такой системе, базирующейся на символизме, есть как весомые плюсы, так и огромные минусы. Плюсы, думаю, стали уже всем очевидны, но вот минусы. Вся эта система строится на символизме, поэтому у магов нет много достаточно твердых констант. Культура народов может разительно отличаться друг от друга, что заставляет высчитывать положение небесных светил и проводить ритуалы в предопределенное время, если необходимо добиться сложных эффектов. Еще хуже то, что со временем символы могут меняться, то, что было хорошим, станет плохим, и наоборот. Это все не придает этой системе устойчивости, но другой пока не придумали. Как вишенка на торте, данная система не будет работать в других мирах. Ученые-маги уже достоверно выяснили, что наш мир не единственный, есть и другие, и отличаться они могут разительно, а потому и символизм там будет другой, при учете, что мир вообще материален. Дальше мы перешли к концентраторам. Как крестьянин для облегчения своего труда применяет инструмент, так и маг для облегчения контроля маны может применять концентратор, и неважно, что это, палочка, кольцо или посох. Однако это все еще система, базирующаяся на символизме. Концентратор только помогает магу выплетать магический узор, однако в этом случае простого махания палочкой недостаточно, необходим эмоциональный посыл и концентрация, ведь в пару жестов невозможно вместить все необходимое количество условий. Если все сделано правильно, мана, проходя по узору, выдаст необходимый эффект. Безусловно, количество условий в такой технике значительно меньше, чем при ритуале или в артефакте, но быстрота, с которой маг может получить необходимое, и разнообразие использования позволили стать этому варианту колдовства одним из самых популярных. Еще одним достоинством использования концентраторов является возможность тренировки контроля маны и собственного эмоционального фона. Со временем при использовании концентратора маг может отказаться от вербальной формулы, ведь она лишь помогает сконцентрироваться, визуализировать результат и выдать необходимый эмоциональный посыл. При дальнейшей практике маг может отказаться и от жеста, но ему будет необходимо держать все условия в голове и выдавать их вместе с эмоциональным посылом. Без окклюменции в этом деле никак. И последний этап – колдовство без концентратора. Все то же самое, но необходимо улучшить контроль над своей маной. И фактически это первый этап техники по прямому контролю маны. С этой стороны палочкомахательство уже не кажется глупым и неуместным. Сам путь колдовства с помощью концентратора уже отработан на тысячи магов, поэтому считается основным, однако существуют и минусы. Как несложно догадаться, это необходимость заучивания заклинаний. Для каждого эффекта необходимо отдельное заклинание. Поэтому часто в магических дуэлях, а то и битвах, маги не блещут оригинальностью, хоть и прекрасно осознают, на что магия по-настоящему способна. Но и тут есть обходной путь. При создании заклинаний многие исследователи оставляют возможность регулировать некоторые условия по мере исполнения заклинания. Естественно, это сложнее, но это позволяет контролировать силу свечения того же люмуса или, более наглядный пример, вместо отверстия в стене редукта снесет всю стену напрочь. На осмысление этой информации я с сестрой потратили без малого неделю. Просматривали футарки рун, читали справочники, пытались вникнуть в саму суть. Не скажу, что все прошло удачно, мы много чего не поняли. Допустим, я так и не осознал разницу между свежей печенью дракона и той, которая пролежала под солнцем в день летнего солнцестояния, а разница-то есть. Дальше пошли уже более наглядные примеры, но все так же сложные к осмыслению. Нарцисса рассказала, что конкретно можно воспроизвести с помощью маны. В принципе, если сказать, что все, то это не будет ложью, но все же хочется конкретики. Изначально я думал, что с помощью маны маги работают с материей, но как же я ошибался, ведь с материей вполне себе справляются и маглы, та же химия, хоть и тут она значительно уступает магии. Например, магловские ученые уже смогли доказать возможность превратить свинец или ртуть в золото. Для этого им необходимо столкновение нейтронов с атомами свинца или ртути. При этом нейтрон может выбить из него протоны, превратив его ядро в золото. В случае со свинцом необходимо лишить ядро трех протонов, а с ртутью – всего одного. Для этого они могут использовать ускоритель частиц, однако стоимость такого процесса значительно выше, чем стоимость самого золота. При этом алхимики уже давно способны создавать алхимическое золото, вот только кроме маглов оно никому не нужно. Ведь для ритуалов, артефактов и прочего необходимо именно самородное золото. Потому как при алхимическом способе добычи золота астральная тень, или, по-другому, астральная проекция искажается, ее буквально корежит при перестроении атома изначального материала. Похожая история с трансфигурацией. При изменении одного объекта в другой изменяется только физическая форма, но астральная проекция остается неизменной, поэтому такая трансформация рано или поздно вернется в изначальное состояние, все зависит от количества маны, вложенной в преобразование. С вечной трансфигурацией немного сложнее, в этом случае на астральное тело надевают маску, поэтому физическая форма со временем остается неизменной. Но как маску поставили, так ее можно и убрать, вопрос в количестве приложенной силы, поэтому в трансфигурированной одежде принято не ходить, лучше уже магловская, чем трансфигурированная. По-настоящему магия раскрывает себя при работе с энергиями. Стихийные преобразования, энергетические конструкты, по типу щитов и барьеров, ментальная энергия, как я подозреваю, и энергия эмоций, все это работа с энергией. Поэтому маглы не могут овладеть окклюменцией, хоть они и мыслят, у них попросту нет маны, которую они могут преобразовать в ментальную энергию. По поводу стихийных преобразований, то тут надо понимать разницу между порыв ветра, созданный простым перепадом давления, При этом ветер не несет в себе ману. Это простое физическое воздействие, и порыв ветра, созданный преобразованием маны в поток воздуха. При этом в воздухе уже присутствуют частички маны владельца. На этом принципе строится заклинание Сика. При разрезе, если не убрать чужеродную ману с раны, залечить ее будет сложно, если не невозможно, как минимум останется шрам. Тут эффект схож с тем, какие раны оставляют магические твари. После осознания возможностей волшебников можно только удивиться, почему мы все еще живы. Если любой волшебник может разработать заклинание или ритуал, взмахнуть палочкой и удалить кислород на всей планете, весело. В принципе, это теоретически возможно, нет никаких запретов в глобальном плане, типа божественных, по крайней мере на этой планете божеств в данный момент нет, но об этом потом, или законов мироздания, что вот конкретно на этой планете этого делать нельзя. Только не все так плохо, в этом случае вступает в работу такая величина, как коэффициент значимости. Рассчитать ее достаточно сложно, ибо на нее влияют уйма факторов, от последствий данного действия и желания людей, чтобы это действие действительно произошло, и до количества человек, которые замечают и осознают, что делает данный волшебник при колдовстве. Однако основной постулат таков: чем больше противодействия, тем больше необходимо маны, причем зависимость не всегда линейная. Для примера можно взять ту же Элохомору. Ведь есть разница во влиянии на жизни людей между открытием чьего-то сарая на даче и сейфа в Центральном банковском хранилище Лондона. Звучит вроде просто, но и тут есть обходные пути. Откуда маг возьмет эту энергию? Ведь маг может использовать горячий эфир, разлитый в пространстве, также многое зависит от условий и символов, что решил использовать маг. Вот и держал я письмо, понимая, что спокойные дни закончились. Узнав, на что способна мана и как легко в магическом мире можно убить, да кого угодно, поневоле начинаешь становиться параноиком, а девиз «постоянная бдительность» уже не кажется чем-то смешным и неуместным. Исходя из этого, на семейном совете приняли решение скрывать тот факт, что я с сестрой близнецы. Факт того, что мы метаморфы, уже известен третьей стороне, но вот про нашу связь, причем такую сильную, нет. Сам метаморфизм мы активно начали тренировать только пару месяцев назад. Раньше мы читали книги по анатомии и работе человеческого тела. Больших успехов мы не добились, очень уж сложно было вместить всю эту информацию в голове, не то что применять ее на практике. Поэтому о глобальных изменениях тела речи быть не могло, хоть инстинктивное использование дара не способно убить владельца, но вот перекорежить его тело, превратив в бесформенный кусок живой плоти, запросто, и дар не волнует, как ты будешь возвращать себе человеческий вид. Однако перед нами не ставилась задача прыгать по деревьям Аки Тарзан или поднимать тяжести, нет, нам необходимо было изменить цвет волос, глаз, а рост у нас и так сильно отличается. Как такового пособия для метаморфов мы не имели, однако, по логике, лучше понимать, что ты делаешь, чем просто желать. Второй способ может и сработать в критической ситуации, но вот как откатить изменения или повторить их, непонятно. Начали мы с волос, как с самого безопасного и безболезненного, как же я ошибался. С первых секунд все пошло не так, вместо плавного, постепенного роста получил моментальный рост волос, а после их выпадение. При этом кожа головы высохла и даже немного потрескалась, не до крови, но было неприятно. Нимфи была в ужасе и наотрез отказалась пробовать. Ситуацию спасла нарцисса, сбегав за зельями и мазью, она за пару минут привела кожу головы в порядок, но я был по-прежнему лысый. Можно было использовать зелья для роста волос, но нет, я же метаморф. Начали разбираться, решили пока не трогать учебники по колдомедицине, а взяли магловский школьный учебник по биологии 9 класса. Выяснили, что волос растет циклами, первый и самый длинный, это непосредственно фаза роста, за ней идет фаза покоя, а дальше волос отмирает, так как начинается рост нового. При этом фаза роста волос на голове длится от 2 до 6 лет. Сделали вывод, что изначально я ускорял циклы роста волос, но волосы росли слишком быстро, и ресурсы для дальнейшего роста не успевали накопиться, вот они и выпали. В общем-то ничего страшного не произошло, но стало отчетливо понятно. Метаморфизм – это не про ману, это про управление физическим телом и, возможно, праной. Надо покушать, ресурсы на эксперименты из ничего не возьмутся. Потратив день и полбанки исцеляющей мази на попытки плавно отрастить волосы, Я добился успеха. Было странно смотреть, как твои волосы растут, как будто ты смотришь ускоренный в несколько раз видеоролик. Именно в тот момент, когда получилось управлять скоростью роста волос, я действительно осознал, что такое быть метаморфом. До этого момента об этом только говорили, а тут без заклинаний, без ритуалов, без преобразования маны, только контроль организма. Хоть я и отчетливо понимаю, что волосы так быстро растут из-за ускоренного деления клеток, но при этом сами клетки, к сожалению, я не ощущаю пока. Сейчас сам процесс больше смахивает на визуализацию моих мыслей, при этом надо четко осознавать, что, как и в какой последовательности необходимо делать, ибо я уже понял, что при осознанном метаморфизме я могу себе навредить, да уж, халявы не будет. Узнал я это, попробовав нарастить себе мышцы, ага, не разобравшись в строении тех самых мышц, механизме их работы и банальной анатомии. Хорошо, хватило мозгов попробовать это сделать на мизинце левой руки, а не на всем теле. В общем, так как на мизинце мышц как таковых не оказалось, одни сухожилия, то немного наросли кости двух крайних фаланг, попутно повреждая те самые сухожилия, и наверняка рвя сосуды вместе с нервными тканями, результат – боль. Было такое ощущение, что я палец сунул в кипящее масло. На мой крик тут же прибежали, и если нимфодора застыла столбом, то нарцисса сообразила быстро, она взяла нож. Мне было так больно, что я даже не заметил, как она мне отрубила палец, не успел я ничего сказать, как мне в руку сунули какой-то флакон с зельем, это было обезболивающее. То есть сначала рубим, а потом обезболиваем, видимо, она тоже растерялась, но я был благодарен и за это, ибо боль была адская. Палец мне восстановили в тот же день в Мунга, потому как нарцисса молодец и рубанула простым ножом, не заклинанием, поэтому даже не пришлось очищать рану от чужеродной маны. Естественно, после этого был серьезный разговор, где мы решили не торопиться и как минимум закупиться зельями, приготовить специальную лабораторию, а возможно, и прозекторскую. Но при этом нарцисса радовалась тому, что я не испугался, и не отказался развивать этот дар, типа не каждый выдержит, когда ему берут и рубит палец. В тот момент мне так и хотелось сказать, ага, скажи это тем, кто работает на пилораме. Тем более я знал, что теряю я палец временно. Эх, тяжко ты, доля метаморфов, но пора привыкать. Но вернемся к волосам. Изначально у нас обоих цвет волос был как у биологической матери, каштановые. Я решил не сильно менять цвет, только сделать темнее, а нимфодора захотела розовый. За цвет волос отвечают два пигмента, находящихся в клетках коркового слоя волоса. Эумеланин, темный цвет, и фиомеланин, имеющий красновато-желтый оттенок. Поэтому никаких розовых волос нимфе сделать не получится. По крайней мере, если использовать уже заложенные биологические механизмы тела. Ведь запустить то, что уже работает, намного легче, чем изменять работающие. Как результат, я лишь заставил меланоциты выработать немного больше эумеланина, попутно отращивая волосы, а вот сестренка, женщины, она полностью прекратила выработку фиомеланина. В итоге у нее получился глубокий черный цвет. А после того, как нарцисса дала ей какой-то бальзам, то ее волосы стали отливать фиолетовым, и это было прекрасно. Я так и застыл, всматриваясь, как она перебирает своими пальчиками волосы. Но, не успев хоть что-то сказать, меня сбил пищащий от радости вихрь, а за ним накрыла волна довольства и радости. Только через секунд 30, придя в себя, я ощутил, как мы лежим на ворсистом мягком ковре, обнимая друг друга. Неплохой такой нокдаун. «Ты чего, нимфи?» – спросил я, все еще пытаясь собрать мысли в кучку. «Ничего, дурак!» – промычала она мне в шею, посылая волны смущения. «Я же все чувствую!» – и ударила меня в грудь кулачком. «А что я могу поделать, если ты у меня самая красивая?» – спросил я, пытаясь сдержать смех, уже откровенно тиская смущающуюся сестренку. «А ничего делать и не надо, просто смотри так на меня почаще, и все, все еще краснее!» пропищала она. «Ох, что ты со мной делаешь, сестренка, я же так скоро опять в обморок упаду», с трудом выдавил я, расплываясь лужицей от ее эмоций. «Ой», пискнула она, вскочила и выбежала из комнаты. «Энда, щиты снесла напрочь, надо насесть на окклюменцию». Придя в себя, мы занялись глазами, было страшно, вот терять палец было нормально, а глаз нет, но если не пробовать, то так на месте и останешься. Сжав покрепче ладошку сестренки, я всмотрелся в зеркало и начал мысленно визуализировать глаз, его радужку, слой меланоцитов в радужке глаза, и представлять, как меланоциты начинают вырабатывать дополнительный меланин. На удивление, все прошло без эксцессов, но перенервничал я знатно, хотя потом сам себе задавал вопрос, почему нервничал, и не смог на него ответить, ведь в крайнем случае, поступили бы как с пальцем, дали бы мне напиток живой смерти, удалили бы глаз, и в Мунга вырастили новый, пора привыкать. Все эти преобразования не закреплялись на генетическом уровне, а потому, если не контролировать, то цвет волос и глаз вернется к первоначальному. Однако это не минус, а скорее дополнительная тренировка. Но время пришло, маскировка закончена, а значит, пора готовиться к школе. Примечание к главе. Фух, глава о магии все же написана. Долго не решался, но потребность в однозначной системе магии назрела давно. Прокомментируйте, насколько она вписывается в мир ГП, на ваш взгляд. Дальше в тексте будет затрагиваться тема родовых алтарей, и там же будут ответы на вопросы, почему чистокровные сильнее маглорожденных и почему между ними появился конфликт. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 13. Деньги не пахнут. Было волнительно первый раз посетить столь культовое место, как Косая Аллея. И если я хотя бы представляю, чего можно ожидать, то вот Нимфи, прислушавшись, понял, что она испытывает нешуточные беспокойства, хоть и старается скрыть это, но куда там. «Все хорошо, Нимфи, мы рядом», – прошептал я ей на ушко, кинув мне благодарный взгляд, и схватив за руку, мы подошли к Нарциссе, при этом она сильно смущалась, мы часто обнимались, но вот держась за руки не ходили, а тут еще и мама подлила масла в огонь. «Ох, дети, вы так мило смотритесь вместе». Ну финиш. Нимфи стоит красная как помидор, а я из последних сил держу себя в руках, чтобы не затискать эту милоту. К слову, цвет волос, под настроение, у сестренки не менялся. Даже не представляю, что должно было случиться, что в каноне ее волосы так стремительно меняли цвет, причем не у растущих волос, а уже в мертвых клетках. Выглядели мы как типичная британская семья магов. Нарцисса, молодая и улыбчивая дама, сейчас натянула надменную маску, что сходу прибавило ей лет 10. Для этого образа она собрала свои блондинистые волосы в высокий пучок и надела строгое черное платье, с высоким воротником и непышной юбкой. Видеть ее такой было непривычно, но она права. Чем меньше правдивой информации мы дадим, тем легче нам в дальнейшем будет. Я особо не разбираюсь в местной моде, одел то, что мне принес домовик, и остался вполне доволен. Классические брюки, туфли, пиджак под цвет волос сестренки, видимо, она настояла. Копировать надменную маску нарциссы не стал, мы люди простые, миллионных счетов не имеющие. Нимфи тоже не стала выбирать кричащие цвета, первый выход как-никак, белая блузка, с голубым воротником, черная юбка ниже коленок и белые сандалии. Выглядела она аккуратно и мило, а как стреляла глазками, где только научилась. Увидев, как нарцисса смотрит на мантии, я поинтересовался, это так необходимо? В общем-то нет, мантии больше нужны для защиты, на них лучше ложится рунная вышивка. Сегодня вы идете со мной, поэтому вы в безопасности, я буду держать над вами щиты, но если идете вдвоем, то защитные мантии носите обязательно, строго закончила она, а мы лишь кивнули, дополнительная защита лишней не бывает. Пройдя в портальную комнату, мы все схватили за портключ, выглядящим как кожаный ремешок, и нас закрутило в воронке перехода. На Косой Аллее было людно, все куда-то шли, о чем-то говорили, кто-то что-то выкрикивал. В первое мгновение я потерялся в водовороте звуков, а уж эмоций, меня чуть не вырвало под ноги какой-то женщине. Поняв, что мне плохо, Нимфи быстро забыла про свою нервозность и включила режим «заботливая сестренка». Сконцентрировавшись на нашей связи, мне удалось немного отдалиться от всего происходящего вокруг. «Энда, вот так живешь, считаешь себя крутым попаданцем, а в следующую секунду тебя нокаутирует эмоциональный фон толпы, чувствую быть мне отшельником». Нарцисса смотрела на нас с ничего не выражающим выражением лица, хотя я чувствовал, что она сильно удивлена, явно не ожидала, что меня так срубит. Окклюменцию мы развивали долго и упорно, и если против легилимента или заклинания легилименс не поможет, первый просочится, а заклинание попросту пробьет, то вот фильтровать ненаправленные эмоции я уже должен уметь. Отойдя в сторону, дабы не привлекать внимание людей, я закрыл глаза и пытался понять, что произошло. Причину удалось найти быстро, У меня случился эмоциональный шок. Я по привычке стал вслушиваться в пространство, и попросту не ожидал получить столько откликов, они банально перегрузили мне восприятие. Поняв причину проблемы, решить ее оказалось несложно, банально перестать вслушиваться, но это никуда не годится. Поняв, что к списку необходимых тренировок добавилась еще одна, я чуть не завыл, где же на все найти время. Посмотрев жалобными глазами на нимфи, в надежде отыскать ответы на вечные вопросы, но мне в ответ лишь улыбнулись, и правильно, пустите все проблемы решает завтрашний я, а сегодня я на прогулке. Косая аллея, волшебное место, причем в прямом смысле этого слова. И нет, волшебным это место делали не остроконечные шляпы на головах магов, не совы летающие тут и там, и даже не маленькая метла, летающая сама по себе возле магазина «Все для Квиддича». Волшебным это место делало количество теплого эфира в пространстве. Надо почитать историю этого места, но думается мне, тут, недалеко от поверхности проходит лей-линия, ибо такого количества теплого эфира в пространстве я еще не ощущал. Подумал я, а вслух спросил: «Миссис Малфой, на людях мы договорились обращаться друг к другу официально, вы тоже чувствуете эфир вокруг себя?» «Конечно, Кастор, его все чувствую, но ощущать не значит управлять, это как хватать ветер руками. Усердно учись и, возможно, когда-то ты сможешь контролировать его», — проговорила нарцисса надменным поучительным тоном. «А в Хогвартсе? Там также», — встряла нимфи. «Там эфир чувствуется еще сильнее, Хогвартс стоит на пересечении двух лей-линий, от них запитаны все системы замка», — все же ответила нарцисса, при этом укоризненно глянув на сестру. «Эх, а она ведь обидится». Банально не понимает, зачем нужно все это притворство, дома надо будет еще раз все разъяснить, вот и нарцисса, непонятно из-за чего, демонстративно отвернулась. Нарцисса вела нас вдоль магазинов, а я замечал все больше и больше ответвлений от главной аллеи, и это были не просто проулки, а выложенные камнем широкие дороги. Спрашивать нарциссу я не стал, ей и так сейчас тяжело, не привыкла она с нами так говорить, а потому взял трансфигурированную рекламу «Путеводитель по косой аллее». Вы бы видели мои глаза, когда я открыл карту, то где мы сейчас находимся, это туристическая часть аллеи, здесь находится всем известный кафе-мороженое Флориана Фортескью, различные лавки как для туристов, так и для школьников, а также банк Гринготтс. Да здесь красиво, ухожено, но это даже не десятая часть всей аллеи. Торговый хаб, вот чем на самом деле является косая аллея. Когда я полностью развернул карту, то увидел в центре красиво разукрашенную улицу с вычурным шрифтом в названиях магазинов, причем названия переливались всеми цветами радуги и даже немного двигались. Однако за вычурным фасадом детской сказки находилась проза жизни, склады, стазис-хранилища, разделочные и перерабатывающие цеха. Все здания были помечены буквенно-циферным кодом, а внизу карты была надпись «Расшифровка обозначений», приложение 3. Навскидку тут площадь не меньше, чем порт Сингапура, а если еще учитывать чары расширения пространства, хотя магически насыщенные вещи или ингредиенты в расширенное пространство не поместишь, того же дракона замучаешься транспортировать. Я был ошеломлен, хотя стоило бы догадаться, нарцисса же все это рассказывала, но я слушал, но не слышал, был слишком сосредоточен на магической Британии и знании возможного будущего. Видимо, мама что-то такое заметила и решила преподать мне урок. Эх, манипуляторы. Почувствовав сильную эмоцию довольства возле себя, я напрягся и резко повернул голову, но увидел я только нарциссу, которая все еще надменно, но благосклонно кивнула мне. Я рада, Кастор, что ты так быстро осознал весь масштаб, скрытый за этим красивым фасадом, манерно проговорила она, обводя рукой различные магазинчики, из которых доносился радостный смех, вскрики, а из некоторых окон мыльные пузыри. Многие маги десятилетиями живут в своих маленьких мирках, ничего не замечая вокруг себя. Промедлив с пару секунд, она продолжила, стараясь подбирать слова: «Я вижу, что тебя что-то волнует, но рассказать ты не можешь или не хочешь», тяжело вздохнула она, «я не буду настаивать, просто знай, если нужна будет помощь, скажи, я помогу». Постояв несколько секунд, приходя в себя после этой отповеди, я не выдержал, оглянувшись, заметил, что мы никому не интересны, я подошел и крепко ее обнял. Сестренка, видимо прочувствовав мои эмоции, забыла все свои мнимые обиды, подбежала и тоже обняла нас. И вот эту женщину я решил использовать. Поддержка одного из богатейшего рода Британии, мать твою, стоп, Что это вообще? Проснувшаяся совесть, подростковые гормоны или эмоции толпы так на меня влияют? Эхе-хех, как же сложно понять, где мое, а где наносное. Ладно, отставить рефлексию, не факт, что она так тепло к нам относилась, не проведи я тогда эксперимент. В каноне я не замечал столь уж сильной связи у взрослых сестер Блэк. Но раз уж все так вышло, буду считать, что я ей должен. Хотя, я и так бы ее не бросил, да и сестренка не поняла бы таких маневров. Не столько и много у нас близких людей, а она нам, считай, мать заменила. Ну точно влияние толпы, раньше таких мыслей у меня не возникало. Усилив по максимуму свой невеликий ментальный щит, я отпустил нарциссу, стараясь не замечать, как она быстро вытирает слезы с краешек глаз. Продолжили путь мы только через пару минут, оказывается, нарцисса, незаметно для меня, еще в начале разговора, наложила чары от прослушки, визуального наблюдения и отвод глаз. А я то думал, почему на нас никто не смотрит. Пройдя дальше по туристической части косой аллеи, нарцисса повела нас в книжную лавку Flourish & Blots. «Здравствуйте, проходите», услышали мы, после того, как колокольчики на двери перестали звенеть. Книжный магазин был завален книгами, причем слово «завален» довольно точно описывает антураж лавки. Книги были везде, сваленные в кучу возле стеллажей, стоящие стопкой под 2-3 метра, на полках в цепях. Но это не создавало чувства какого-то хаоса и беспорядка, думаю, тут поработал талантливый дизайнер. Продавец стоял недалеко от прилавка, заваленного какими-то полураскрытыми свитками. Выглядел он как низенький, чуть толстоватый мужчина в вычурной парадной мантии в желто-фиолетовых цветах. Когда мы зашли, он просто лучился радушием, но разглядев нас: «Миссис Малфой», сухо проговорил он, опознав нарциссу, «с чем пожаловали?» У нарциссы не дрогнул ни один мускул на лице, хоть я и ощутил, что ей неприятно такое обращение. «Энда, что знают двое, то знает и свинья». Над Люциусом проводился закрытый суд. Однако, видимо, уже каждая собака знает его подробности. Люциуса признали как пожирателя ближнего круга, то есть он непосредственно участвовал во всех делах, может не лично, но ресурсами. Из-за этого род Малфой стал париями в обществе, ибо сейчас поддерживать идеалы чистокровности попросту опасно. Даже не знаю, как нарциссе удалось сохранить большую часть предприятий, я уверен, что многие работники из принципа перестали выходить на работу. 4 комплекта учебников, 2 на первый и 2 на второй курс, спокойно ответила она. Продавец перевел на нас взгляд и замер, в его эмоциях царил какой-то кавардак. Отмер он через секунд 30 и пошел за прилавок, видимо, решил, что деньги все же не пахнут. Взмахнув палочкой и призвав необходимые учебники, он выставил их перед нами, даже не потрудившись упаковать их. «С вас 2400 галлеонов», растянул губы в улыбке так и не представившийся продавец, а его глаза сверкали жадностью. Он почему-то был уверен, что нарцисса заплатит эту неадекватную сумму. «Галлеоны нынче в цене, не так ли, мистер?» — спросила нарцисса, приподняв бровь. «Как и всегда, миссис, как и всегда», — с кривоватой усмешкой ответил он. «Сейчас все упакую, и зовите меня мистер Блотс». «Хорошо, мистер Блотс», — проговорила она, выложив чек на запрошенную сумму. Кивнув мне, нарцисса с нимфи медленно пошли на выход. Не став задавать неуместных вопросов, я подхватил пакет с временным расширением пространства и пошел вслед за ними. Немного отойдя от здания, я увидел, как из книжной лавки вылетели несколько сов, а после и сам мистер Блотс вышел и закрыл лавку. Мучаемый незаданными вопросами, я шел рядом. Видимо, мой вид был настолько печален, что нарцисса сжалилась. «Спрашивай, что это только что было?» Экспетивно взмахнув руками, показал я себе за спину. «Это отступные, Кастор», — невесело улыбнулась она. «Пожиратели хорошо порезвились на косой аллее, грабили, убивали, выпускали оборотней в полнолуние, пострадавших много». Указала она рукой на здание с до сих пор непочиненной крышей. «Эти деньги, от моего имени и имени рода, пойдут пострадавшим как вира, на восстановление, ну и мистеру Блотцу за работу. Может, стоило составить контракт, вдруг он просто запрячет деньги?» И только после укоризненного взгляда нарциссы понял, что сказал глупость. «Если бы все было так просто, Кастор, даешь деньги и все твои ошибки забываются. Запомни крепко, сынок, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это временные трудности. Восстановление репутации – это неблагодарный и долгий процесс, однако необходимый», — проговорила она, рассматривая здание вокруг, Я уверена, что к нашим предприятиям еще не раз придут обиженные для восстановления справедливости, но везде надо знать меру, тем помочь, тех показательно казнить, так глядишь через лет 5 все станет на круги своя. Я задумался, в принципе если это сработает, то и ладно, если из-за репутации Люциуса с нами не будут работать, это выльется в серьезные проблемы, но 2400 галлеонов, это почти 2,5 килограмма золота. Но да ладно, не мои деньги. И тут я чуть не споткнулся. Я нищий, у меня ведь и денег своих нет, если не считать деньги, которые лежали в тревожном чемодане, который передала Андромеда, но там около 100 галлеонов. Я так увлекся духовным, что совершенно забыл про материальное. Понятное дело, что не выходя из дома потребности в деньгах не было, но я еще с прошлой жизни привык, что у меня всегда есть запас. Тем более я в торговле крутился, там по-другому никак. Хорошо, хоть с денежной системой магического мира все довольно понятно, хоть и непривычно. Если есть социум, то есть и товарооборот, маги не исключение, ведь как я уже знаю, опытных магов-универсалов чертовски мало, поэтому без обмена никак. Однако для удобства нужна стандартная денежная единица, причем такая, которую невозможно подделать, при этом она должна была быть чем-то обеспечена. И такую денежную единицу нашли. Это оказался монопроводящий металл, а именно природное золото, серебро и специальный монопроводящий сплав из меди, цинка и еще некоторых добавок. Это чем-то похоже на латунь, но не совсем. Получилось так, что эти металлы обеспечены банальным спросом, ведь все они используются в артефакторике, ритуалах и зельеварении. Если учесть, что при превышении допустимых значений монопотока, металл попросту испаряется, во общем спрос на этот металл стабильный. В итоге, за годы сложилась такая денежная система. Один галеон содержит 1 грамм золота, один сикли 5 грамм серебра, а в одном кнате 5 граммов монопроводящего сплава. При этом в один галеоне 17 сикли, и в один сикли 29 кнатов. Для удобства повседневного расчета на основу накладывается специально разработанная материальная иллюзия, при этом плетение настолько оптимизированное, что даже ученик сможет как снять, так и наложить ее. Проверять же на подлинность можно и артефактами, они свободно продаются как в банке, так и в министерстве, при этом довольно дешевы. Нетрудно догадаться, что все золотые прииски в безопасных землях давно поделены между кланами магов, хотя и по сей день за них идет политическая борьба. Та и боевые столкновения происходят часто. В той же Африке целые бойни за алмазы для накопителей, в общем сырье нужно всем. Вроде еще гоблины что-то мутят со своей магией и как-то добывают золото с верхней мантии земли, но об этом информации до прискорбного мало. Хаймем интересно, а местные маги знают, сколько сырья на астероидах. Вот и первая идея для обогащения, хоть и рисковая. Мало организовать добычу сырья, главное, чтобы после первого успеха к тебе пришли договариваться, а не требовать. Мы ведь, по сути, никто в масштабах магического мира. За этими размышлениями не заметил, как мы подошли к банку Гринготтс. Выглядел он нелепо, вот все в нем хорошо. Самое высокое здание в округе, стены выложенные из белого камня, величественный дракон восседает над центральным входом и высокие белые колонны, которые установили под углом. Зачем? Но спрашивать гоблинов, стоящих у входа, я, конечно, не буду. Может, они и низкорослые, однако тяжелые доспехи с длинной алебардой они носили, как будто не замечая, возможно, на них чары облегчения веса, но менее опасными это их не делает. В истории магической Британии написано, что гоблины проиграли последнее восстание, и сейчас, подходя к банку, я поймал взгляд гоблина, он оскалился, типа в улыбке, однако я отчетливо ощутил его голод ясно. Перед банком нарцисса остановилась, посмотрела на нас внимательно и начала развешивать скрывающие чары. Когда последние чары удачно закрепились, она проговорила: «Сейчас мы пойдем в банк, где откроем вам сейфы, и я положу туда деньги, которые смогла скопить Андромеда, и немного доложу со своего счета. Ваши контракты на учебу в Хогвартс уже оплачены на 5 курсов, поэтому в основном эти деньги на ваши повседневные расходы». Замолчав и что-то обдумав, она продолжила: «Мы с вами потратили много времени на основы, которые должен знать каждый, кто решает жить в магическом мире, и теперь пришло время проверить эти знания на практике». Нарцисса достала из своей сумочки 2 мешочка и передала Най: «Тут по 3000 галеонов, ваша задача завести свой сейф в этом банке, я же буду только наблюдать, посмотри, насколько вы были внимательны на моих лекциях». И больше не обращая на нас внимания, нарцисса сняла защиту, и быстрым шагом направилась в банк. Переглянувшись с сестрой, я спокойно проговорил: «Не беспокойся, нимфи, она на нас не обиделась, я чувствую от нее решимость и уверенность в своих поступках, так что все хорошо». Взяв ее под локоток и тепло улыбнувшись, я повел ее к банку. «Проверка нам и вправду нужна, мы ведь уедем на 9 месяцев из дома, и там мы будем только вдвоем, так что она права, хватит прятать нас в нашем доме». Примечание к части. Денежная система – это больная тема в мире ГП, поэтому я привязал все к металлу. На октябрь 2024 года стоимость 1 грамма золота составляла приблизительно 85 долларов, 1 серебра – 1 доллар. Так что система легла идеально. По поводу стоимости книг, один учебник стоит от 1 до 5 галлеонов. При этом на первых курсах 7 предметов, плюс по несколько справочников. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 14. Кругом обман. Поднимаясь по белым ступенькам к главному входу, я выискивал ту самую надпись, но пока ее нигде не было видно. Пройдя первые массивные двери, по-видимому, отлитые из монопроводящего сплава, я ощутил пересечение какого-то барьера, при этом звуки с улицы стали приглушенными. Вторые двери, ведущие в холл, уже были поменьше размером, однако серебро нельзя было не узнать, хотя, возможно, это просто покрытие. Вот тут и была та самая надпись, зацепившись за нее взглядом. «Восшествуй, незнакомец, но при». По мере прочтения я ощутил всю большую надобность дочитать ее до конца и хорошенько запомнить, поэтому, пересиливая себя, отвел взгляд с надписи и тут же наткнулся на оскаленную пасть гоблина-охранника, и это быстро привело меня в чувство. В то же время нимфе было не до надписи, она с интересом рассматривала гоблина-охранника. Потянув ее дальше, она прижалась ко мне поближе и зашептала на ушко: «Они такие злые». На это мне оставалось только кивнуть, от них исходит такой голод и жажда крови, что я не удивлен, что нимфе это почувствовала. Холл банка выглядел монументально и дорого. Мраморный пол, отполированный до зеркального блеска, широкие колонны, подпирающие высокий потолок, и несколько массивных люстр, которые освещали даже самые потаенные уголки. Пройдя большой мраморный холл, мы направились к ближайшему свободному гоблину, незачем привлекать внимание и идти к центральной стойке. Пока наши каблучки цокали по мраморному полу, я заметил, что на отдалении от нас идет нарцисса, но я не стал уделять этому много внимания, а решил проанализировать то, что произошло перед вторыми дверьми. Нет, это была не ментальная закладка, скорее посыл, подкрепленный ментальной энергией, о неминуемости наказания при попытке ограбления. Однако в неподготовленные детские умы такой посыл должен врезаться намертво, да, а ведь через банк проходят абсолютно все школьники. «Мистер, мы хотим арендовать два хранилища, первое на имя Кастор Тонкс, второе на имя Нимфодора Тонкс». Начал я вежливым тоном. Существо на мое заявление отреагировало слабо, как будто нехотя, медленно поставило перо в чернильницу, медленно закрыла грозбух, отодвинув его от себя, и медленно. «Он издевается или это энергосберегающий режим?» — подумалось мне. Поднял голову и посмотрел на нас двоих своими черными глазками, потом перевел взгляд нам за спину, но там долго его взгляд не задержался. Гоблин выглядел непрезентабельно, рост не выше 120 сантиметров, со сморщенным, отталкивающим лицом, одетый в классический офисный стиль, черный пиджак в серую полоску, белая рубашка, только бабочка немного выделялась. «Разрешите представиться», — он медленно встал с кресла, — «гоблин Быстроног, служащий банка Гринготс», — скучающе произнес он. «На какую сумму вы бы хотели сделать вклад? Это имеет значение?» Вот теперь в его глазах промелькнуло раздражение. «Нет, пойдемте в кабинет». Кабинетом ему служило небольшое помещение без окон и каких-либо украшений, только массивный деревянный письменный стол, стоящий посередине комнаты, с одной стороны которого разместился мягкий диван, а напротив – строгое кресло с высокой спинкой. Пригласив нас присесть на диван, гоблин прошел к опущенному креслу, уселся, дотронулся до небольшого выступа, и его кресло поднялось на уровень наших глаз, даже чуть выше. Гоблины никак не смирятся, что маги их победили. Итак, сделать вклад в банке Гринготсе – это правильное решение для любого мага. Банк Гринготс – одно из самых надежных мест для хранения как денег, так и других материальных ценностей. Начал он, видимо, стандартную агитационную речь. «Стоимость аренды стандартного хранилища – 1 метр кубический, равняется 10 галеонам в год. Вот тут я задумался. Потерять свои деньги в магическом мире невероятно легко, и неважно, это чек или кошелек, привязанный к банковскому хранилищу. Неспособному защитить себя магу достаточно одного заклинания подчинения из-за угла или распыленного зелья, и он уже радостно отдает свои кровные первому встречному. При этом мало кто из грабителей решается пойти дальше. Залезать в дом, пусть даже и к слабому магу, смертельно опасно, а в общественных местах и в приличных заведениях проверку на подчиняющие чары проходит каждый вошедший. Поэтому многие предпочитают не носить с собой больших сумм, чаще передавая деньги домовикам или специальным привязанным порталам. Лучшим решением будет разделить сумму, не складывая все в одно хранилище. Вот только не обидит ли это сестренку? К сожалению, общаться короткими импульсами от клюменции мы еще не научились, а в данный момент одними эмоциями здесь смысл не передашь, но договориться о том, что нам надо поговорить наедине, мы смогли. «Мистер Быстроног, есть ли возможность мне и мисс Стонкс остаться наедине?» На это гоблин оскалился. «У них что, нет других выражений лиц для проявления эмоций? Можете, как только я вам понадоблюсь, позвоните в колокольчик», — сказал гоблин, опуская кресло, чтобы нормально встать. «Мистер Быстроног, скажите, в этом помещении есть какие-либо прослушивающие либо записывающие системы?» — спросил я, смотря в черные глазки гоблина. «Конечно, мистер Тонкс», — ничуть не стушевался гоблин. «Если вам необходимо сохранить конфиденциальность, пройдите вон в ту комнату и закройте за собой дверь», — проговорил он, усаживаясь обратно в кресло и поднимаясь на уровень наших глаз. Не став больше тратить времени, мы зашли в небольшую комнатку. В ней были серые стены, небольшой артефактный светильник, две мягких лавочки и низенький черный столик, никаких украшений или дополнительных удобств. Многие могут задуматься, а с чего это гоблин отвечает на мои вопросы? Клятвы, клятва сама по себе ужасная вещь, а если она применяется ко всему народу, но такова цена поражения. К тому моменту маги уже осознавали всю полезность банков для коммерческой деятельности, однако как обеспечить правдивость ведения дел не знали. Потому как единственное, чему маг может довериться, так это клятве, и желательно маги. Естественно, в таких условиях уважающие себя маги работать не станут. И тут как нельзя кстати подвернулись гоблины, на которых прекрасно ложатся магические клятвы, и у которых уже была инфраструктура для банковского дела.